Угол зрения изменился, высвечивая истинную структуру мира. Дальше все было еще проще. Энергия послушно заструилась вдоль невидимых нитей. Узор напрягся, зазвенел и изменился. С тихим щелчком зеркало встало на место. Шакайер посмотрел на меня с веселым удивлением. «Спасибо, малыш!» Тонкие губы тронула искренняя до невозможности улыбка. «Никак не подходящий убийце!» «А где бутерброды?» — нахмурился он. «Я ведь могу и передумать!» Это звучало как дружеская шутка, но я поспешила перегнуться через сиденье, выпутываясь из ремня безопасности и нашарить за креслом сумку. «С чем вам?» «Да любой. И давай уже перейдем на «ты», ладно? А то действительно начинаю чувствовать себя подозрительным мужиком». Я чуть не поперхнулась. Надо бы сделать себе мысленную пометку, что Шакайар весьма злопамятный. Впрочем, я глядела бутерброды. У меня тоже была возможность показать нрав истинной раввины. На протянутую ладонь Шакайар шлепнулся тонюсенький кусочек хлеба с двумя ломтиками помидора. Я же с абсолютно невинным видом впилась зубами в солидный бутерброд с ветчиной. Шакайар на мою мелкую пакость никак не отреагировал. Но на сердце стало полегче. Я почувствовала к своему похитителю странную благодарность. Все-таки противно чувствовать себя совершенно беспомощной и бесправной. А этот парень пока не сделал ничего, что заставило бы меня осознать свое положение пленницы. Пока. Я медленно жевала бутерброд, оттягивая разговор. Стоило, конечно, повременить, попытаться самой разобраться в мотивах похитителя. Но кто знает, не вернется ли потом истерика. Сейчас у меня в душе царила странная пустота. Усталость после слишком сильных эмоций. Дэриэл говорил, что такое бывает после стресса. Не стоило ли воспользоваться моментом? Подумав, я стряхнула с рук кружки и решительно повернулась к Шакайар. «Почему ты меня похитил?» — выпалила я на одном дыхании. И замерла, ожидая, если не удара, то резкого отдергивания. Но Шакайар опять меня удивил, спокойно поправив. «Это не похищение». Ты меня сопровождаешь. Ага, только меня забыли предупредить об этом, промелькнула мрачная мысль. Но начало меня обнадежило, и, набравшись наглости, я рискнула продолжить расспросы. Куда мы едем? В резиденцию королев. Или тебе привычнее называть их Кастаминиэль? Я растерялась. У нас и так говорят. Но зачем тебе в резиденцию? Честно, ответа я не ожидала, тем более подробного. Но он последовал. Затем, что назревает конфликт. И это, мягко говоря, мой похититель вздохнул. Кто-то убил в зеленом одного из наших, мальчишку. Очень качественно. Сначала обездвижил заклинанием, потом отрезали голову. Все признаки указывают на то, что это сделала Равейна. Причем конкретная, твоя мать. Я задохнулась от гнева. Вы что, с ума сошли? Уже не думая о последствиях, взвилась я. Чтобы Элен убила, только не она. Ты, Найта, ты, никаких вы. А возвращаясь к твоему предположению, то же самое мне сказал Ирвин, глава здешней общины, признался Шакайар. И с такой же интонацией. Он неожиданно усмехнулся. И даже не знаю, что его больше возмутило. Убийство или такая наглая подстава. Леди Элен вспыльчива и вполне может развеять обидчика по ветру. Но не ребенка же. Дети рядом с ней на головах ходить могут, вот что он сказал. А через пару дней при крайне подозрительных обстоятельствах погибли молодые раввины. Жизненная сила была выкачана подчистую. И знаешь, что самое интересное? Оба трупа несли на себе ментальные отпечатки Шакайар. Причем кого-то из обращенных. Какая-то сволочь пытается стравить Шакайар и Равейн в зеленом. И не только в зеленом, кстати. Последнее слово он по-змеиному прошипел, и образ спокойного и доброжелательного парня разом слетел. Как будто им одной войны было мало. Шакайар в раздражении стукнул кулаком по дверце. Пластик хрупнул, стальная пластина со скрипом прогнулась. В голове пронеслась неожиданно веселая мысль. Похоже, машина-то не его, иначе бы вел себя поаккуратнее. Шакаяр в роли угонщика меня насмешил. Я фыркнула в плечо. «Не веришь? И не надо», — усмехнулся мой похититель. «Главное, чтобы поверили королевы». «О, они поверят». «Конечно, конечно, они верят каждому проходимцу, который до них доберется. Странно тогда, что Эстамини и Эльда до такого солидного возраста дожили». «У тебя есть доказательства?» «Да, и даже свидетели. Например, ты». Он обворожительно улыбнулся, демонстрируя клыки. Меня передернуло. «Помнишь, как смотрители перебили вам телепортацию? Я пытался им помешать, но, увы». Он прикрыл на мгновение веки. «Ничего не вышло. В итоге я не смог предотвратить инициацию и едва успел зацепить портал». «А, так на поляне ты...» — начала я, но тут до меня дошло. «Хочешь сказать, за всем стоит инквизиция?» «Похоже на то», — он поморщился. «Причем в союзе с этим зверьем, Видарси, и прочим отребьем. Шакаяры и Равейны вряд ли справятся поодиночке. Значит, и нам надо заключить альянс». «И?» «Думаю, появление такого альянса возможно в самое ближайшее время». «Да совет королев!» «Совет королев меня внимательно выслушает, потому что война с орденом контроля и созидания будет еще более жестокой, чем была с нами. Мы мстили, смотрители холодно и рационально устроят геноцид». Мне стало страшно. Настолько, что захотелось разбить это оцепенение кошмарного сна наяву чем угодно. Хоть дурной шуткой, хоть ссорой. «Вы, то есть ты, так хорошо разбираешься в истории или просто оправдываешь своих сородичей?» Не смогла я удержать на языке ядовитую реплику. Синие глаза странно сверкнули. «Я свидетель истории в некотором роде». Одну долгую секунду я соображала, что он имеет в виду, а потом мысли понеслись почти бессвязным потоком. «Ой-ой-ой! Если он помнит Вторую войну, то 35 веков как минимум, а то и больше. Бездна, это невероятно. Если он настолько стар, у него ведь есть крылья. Боги настоящие. А я сижу рядом с настоящим князем, существом более древним, чем даже золотая столица». Мой взгляд как намагниченный притянулся к похитителю. Я всмотрелась в юные черты, выискивая печать древности. Бесполезно. С виду обычный парень, довольно высокий и очень красивый. Никак не похожий на шакарского князя. Напротив, каждая деталь образа подчеркивала юность. Длинная рваная челка, популярная среди моих одноклассников. Темные узкие джинсы, самая обыкновенная рубашка. Глаза яркие, блестящие, живые. Без пресловутого налета веков, который отличал старых Равейн и Алийцев.